Ну, здесь старую сезу. На кухне она и одна управится. И окончательно завладеть Эмилио, личным шофером мужа, которого Витторио и прежде одалживал ей в экстренных случаях. Эмилио очень расторопен, и вид у него внушительный. А вот шофер он, надо сказать, неважный. Словом, если агентство Цанко подыщет ей скромную приходящую горничную. Дальше Анна Карла в своих прожектах не пошла. Мыслями она уже была далеко от агентства Цанко, когда оглушительный грохот, словно в пристанционном баре, возвестил о том, что Бенито начал накрывать на стол. Сколько же они вдвоем тарелок и стаканов умудряются разбить за день? Анна Карла стремительно поднялась и направилась в столовую. «Не надо. Сегодня я тоже не буду обедать дома», — мрачно сказала она. И пошла переодеваться. Но не успела сделать и трех шагов по коридору, как до нее отчетливо донесли слова Марии. «Могла бы и раньше сказать». Анна Карла резко повернулась, словно получила долгожданный сигнал. Она была совершенно спокойна, приободренная мыслью, что терзаться бесполезно. Все проблемы решаются сами собой, по воле случая и обстоятельств. Сцена, которую Анна Карла рисовала себе в воображении уже целых 2 месяца, вышла на редкость лаконичной. «Считайте себя уволенными с завтрашнего дня. Долги, недоплаченные за 1/2 месяца вперед, вам будут выданы на той неделе». Она нарочно обращалась к Бенито, так как знала, что командует в семье Мария. «Позвоните мне, Бенито, в понедельник или во вторник. Договорились? Если потребуется рекомендация, можете сослаться на меня». «Скажите на милость», — пробурчала Мария. «Уж не думаете ли вы, что нам нужны ваши рекомендации?» Анна Карла никак на это не отреагировала. Инцидент исчерпан, теперь все это пройденный этап, о котором можно забыть. Стоит разрубить узел, и сразу понимаешь, что это в сущности нетрудно сделать. Переодевшись у себя в комнате, Анна Карла старательно накрасилась. Она еще не знала, где будет обедать. Сидеть одной в ресторане не слишком заманчивая перспектива. В Турине ей почти не случалось так обедать. Впрочем, город наверняка сам ей подскажет, как блистательно завершить этот полный душевных переживаний, смелых планов и зрелых решений день. Инженер Фонтана, технический директор 2 предприятий акционерного общества «Дозио», намечалось строительство 3-го возле Неаполя, но при теперешней неблагоприятной конъюнктуре это так и осталось проектом, перехватил взгляд своего президента и главы административного совета, который сидел на террасе загородного ресторана за длиннющим столом. Это был взгляд мученика. Бедняга Витторио был намертво зажат 2 гигантами-викингами, которые, сняв пиджаки и засучив рукава, ловко орудовали вилками и безостановочно жевали. Руки у них были большие и розовые цвета лососины. Витторио еще со времен их совместной учебы в колледже Сан-Джузеппе проявлял склонность к ипохондрии, подумал инженер Фонтана. Но, надо признать, эти банкеты со скандинавами на кого хочешь нагонят страх. Там, среди лесов, где полным-полно птиц, где не валяются обрывки газет и стаканчики из-под мороженого, скандинавы, безусловно, являются собой образец цивилизации. Ну, во всяком случае, «Стампа», любимая газета инженера Фонтаны, неутомимо это повторяла. Но по какой-то таинственной причине из числа этих честных налогоплательщиков, врагов социального неравенства и приверженцев экономического планирования, этих достойных всяческого подражания северян с их монархами, которые ездят в свой дворец на велосипедах, с их женщинами редкой красоты и отменного здоровья, закалявшими зимой дух и тело на итальянских курортах в Арацце и Чезанатико, инженеру Фонтане встречались в Турине лишь кутилы типа сегодняшних. На террасе царил неописуемый хаос. Хорошо еще, что трем шведским дамам не вздумалось остаться в купальных костюмах.